Поздравляем всех со святою и великою субботою. Это день, когда Господь завершил творение мира и человека, введя его как царя во вселенную. И этот день, когда Господь завершил дело спасения рода человеческого, окровавив руки Своя на кресте для избавления нас от смерти. Это день великого покоя и молчания. Да молчит уба всякая плоть человече, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снеть верным. И в божественной литургии, и во всех словах богослужения Великой Субботы присутствует это святое великое молчание Бога нашего. Если слушаться в это молчание, то можно услышать в нем все слова, которые заключены в Евангелии, все тайны, которые сокрыты в кресте Христовом, все тайны Бога и человека. Если вслушаться в это молчание и по дару Христа услышать его, то мы узнаем уже о победе Божией. Хотя Господь, снятый со креста, погребен во гробе, Он сходит в ад, заполняя все Своим божественным светом, Своей новой жизнью, возвещая об этой жизни всем от века умершим, которые были созданы не для смерти, а для жизни. Кому даруется эта милость быть причастником света и молчания Великой Субботы? Тем, кто хранят верность Господу, прежде всего святым женам-мироносицам, которые, когда апостолы разбежались, следуют до конца, до креста за своим божественным учителем, и которые несут сейчас благоуханное мира к гробу Христову, рискуя своей жизнью, потому что гонения уже начинаются на всех последователей Христовых. Им дается первым узнать о том, что Христос уже воскрес. И тем из нас дается это узнать, кто во все страстные дни, и ранее, конечно, и в особенности во все страстные дни, был с Господом, был в храме, на всех богослужениях, считал невозможным для себя пропустить хотя бы одно богослужение, понимая, что здесь решается все. Никаких причин тут не существует. Какие могут быть особенные такие причины, когда Господь предается на смерть, когда тайная вечеря, когда Он на кресте, когда Он сходит в ад? И все это Он совершает ради тебя лично. Где твоя жизнь и где твоя смерть? Дается узнать уже многим из нас, прежде чем Церковь возвестит всему миру о победе Божьей в ликовании пасхальном, сегодня в сокровенности, о том, что Господь ад разорил, о том, что Он заполнил весь этот мрак Своим присутствием, Своим светом. Для тех из нас это дается узнать, кто не внешне участвовал во всех богослужениях, кто не внешне приносил покаяние, кто узнал, что всякий грех – это ад. Если в нем нет покаяния, то мы остаемся в аде, этом, вне Христа. Господь сходит в глубины ада, преодолевая его и достигает глубин наших сердец – тех, кто приносит Господу подлинное покаяние, и кому открывается, что сейчас Господь спасает всех от века, умерших грехом. Вы обратили внимание, что Церковь в течение всего Великого Поста была облачена в черный цвет, а теперь она облачена в светлые, белые одежды. Это значит, что нет уже никакого мрака, нет никакой тьмы. Все, Господь победил. Тот свет являет Он нам, в котором нет никакой тьмы. Во время поста священнослужители, аналои, были облачены в черный цвет, в напоминание нам о том, как велики наши грехи и какая печаль у нас о наших грехах, и в напоминание о том, что солнце померкнет от шестого часа до девятого, когда увидит Спасителя, Творца мира на кресте. А сейчас мы слышим в Евангелии, является ангел женным мироносицем, и лик его был яко молния, и одежды белы, как снег. Эта белизна, этот свет исходит от того света, которым Господь заполняет сейчас места темные ада. И эта белизна, этот свет исходит от того Господа, который явил нам свою славу в Фаворском свете на горе Преображения, когда лучшие ветхозаветные пророки говорили с ним об исходе его, о предстоящих ему страданиях нашего ради спасения. И теперь нам дается постигнуть смысл слов, которые постоянно мы повторяем в наших покаянных молитвах. «Омыешимя и паче снега убелюся». И теперь мы понимаем, почему откровение, апокалипсис, говорит побеждающему грех, побеждающему дьявола, побеждающему смерть, светом Христовым дам белые одежды. И почему апокалипсис говорит побеждающему, хранящему верность мне, дам белый камень, на котором написано имя, которого не знает никто, кроме дающего его и того, кто принимает этот камень. Об этом даре Духа Святого, об этой белизне, святости и чистоте возвещает нам великая и преблагословенная суббота. И в этой белизне, в этой святости присутствует уже радость и торжество, которое распахнется многоцветьем пасхального ликования и слово привечное, молчание его, откроется нам воскресшим Христом, который будет говорить с любящими Его лицом к лицу. Аминь.